Происхождение псевдонима Козьма Прутков. Милостивый государь, начинаю с извинения, что займу слишком много места в вашей газете по поводу вопроса о псевдониме Козьмы Пруткова. Я вынужден войти в подробное объяснение, потому что господин редактор журнала «Век» дал в февральской книжке этому вопросу такой оборот в своем ответе на заявление моего брата Владимира, напечатанное недавно в «Голосе» и в «Новом времени», что дело идет теперь о литературной добросовестности покойного графа Алексея Константиновича Толстого, брата моего Владимира и моей, Алексея Жемчужниковых, то есть тех трех лиц, на которых брат мой указал как на несомненных представителей Козьмы Пруткова. Впрочем, я постараюсь быть, сколь возможно, кратким и надеюсь, что это мое объяснение будет последним. Господин Филиппов ошибается, говоря, что коллективный псевдоним Козьма Прутков был сочинен журналом «Современник» для своего фельетона. Этот псевдоним сочинен не редакцией «Современника», а нами. В выборе этого псевдонима мы руководствовались нашими особыми соображениями, ни для кого, кроме нашего семейства, значения не имеющим. «Современник» для своего фельетона сочинил не псевдоним Пруткова, а название, сперва литературного яролаша, а потом свистка, и в своих фельетонах под этими названиями помещал, между прочим, а иногда и преимущественно, произведения Козьмы Пруткова. Редакция «Современника» знала очень хорошо, кто такие Козьма Прутков, и потому не имела причин не предоставлять право пользоваться этим псевдонимом тем, кому оно само собой бесспорно принадлежало, ни тем более этого права им не предоставлять. Затем господин Филиппов утверждает, что ему положительно известно, что под псевдонимом Пруткова работал еще Панаев, Добролюбов и иные сатирики. Я позволю себе выразить полное сомнение, чтобы участие Панаева и Добролюбова в произведениях Пруткова было господину Филиппову известно, да еще положительно. Панаев, Некрасов и Добролюбов находились в сношениях с Козьмою Прутковым и без его разрешения, конечно, не захотели бы пользоваться его именем. А такого разрешения они у него никогда не спрашивали. Мы не отрицаем, что Панаев, Некрасов и Добролюбов, работавшие в «Современнике» гораздо позднее, печатали в этом журнале свои шуточные и сатирические стихотворения, но мы протестуем против уверения, что они печатали их под псевдонимом Пруткова. Добролюбов подписывался в таком случае «Яков Хам», как удостоверяет господин Гербель в своей хрестоматии для всех.